Глава 32. Вашингтон, округ Колумбия, пятница, 21 апреля 2023 года, 23:35. Началось светопредставление. Ее история просочилась наружу. Лора знала, что чем дольше она будет вести расследование, и чем больше людей будут с ней говорить, тем больше деталей истории станут известны в кампусе. Она всегда считала, что ей удастся опередить сплетни, но каким-то образом ее история стала известна. И не просто пара тизеров, а почти все детали выпуска в той или иной форме разлетелись по университету Маккормака. Звонок Дункана Чедвика навел ее на эту мысль. Пресс-конференция семьи Чедвиков подтвердила ее. Лора не ответила на звонок Дункана и всю прошедшую неделю держалась в тени, чтобы не столкнуться с ним или другими членами братства Дельта Хи. Пресс-конференция вызвала шок. В кампусе все только о ней и говорили. Она возникла из ниоткуда, и Лора знала, что ее устроили специально, чтобы упредить выход ее программы и вырвать кусок из ее истории. Она ускорила события против всех ожиданий Лоры, и теперь ей предстояло принять решение. Отказаться от выхода программы и рассказать полиции обо всем, что она узнала за последний месяц, или сидеть сложа руки и позволить полиции раскрыть все самостоятельно. Но университет знал об изнасилованиях уже несколько недель и ничего не предпринимал. Она опасалась, что власти пойдут по стандартному пути обвинения жертв, пока история не забудется, чтобы репутация университета осталась незапятнанной. Хотя Лора и нервничала из-за положения, в котором она окажется после выпуска, в центре масштабной полемики с участием видного политического деятеля и его сына, у нее не было иного выбора, кроме как действовать. Она крутила в руках флешку, сидя в студии звукозаписи факультета журналистики. Лора взяла все интервью, провела полное расследование, отшлифовала звук и сохранила готовый эпизод на флешке и в виде файла на телефоне. Конечно, он хранился и на жестком диске компьютера студии звукозаписи, но выпускать его в эфир из студии было уже нельзя. С тех пор, как она сидела в ней неделю назад, все кардинально изменилось. Тогда она считала, что у нее есть время подумать, когда и как лучше выйти в эфир. Но теперь, когда ее история просочилась, имена причастных стали распространяться по кампусу, и Чедвики перешли в наступление. До нее дошли слухи, что университет может просто закрыть ее шоу. Лоре нужно было действовать, и действовать немедленно. И тут у нее родился дерзкий план. Она не будет использовать чистоту и платформу университета Маккормака, как всегда делала раньше, прежде чем поделиться программой через соцсети. Вместо этого она решила выступить в одиночку и просто выложить эпизод в сеть для более чем миллиона своих подписчиков. А потом она на несколько дней заляжет на дно. Может быть, поселится в отеле и посмотрит, как будут развиваться события. Она подумывала о том, чтобы вернуться домой, но не хотела привлекать внимание к родителям на случай, если пресса, полиция или, не дай бог, ФБР придут за ней. «Вот же черт», — прошептала она, сидя в темной студии и пытаясь понять, как эта история приобрела такой размах. Она сунула флешку в рюкзак и застегнула молнию. Натянув лямки на плечи, заперла студию звукозаписи и направилась к выходу из кампуса. Ей предстояло серьезно поразмыслить, и она даже подумывала связаться с Данте Кэмпбелл, чтобы обсудить эту историю и попросить распространить информацию. Но она знала, что это может занять слишком много времени, потому что Данте и NBC придется проверить каждую деталь ее истории, чтобы подтвердить ее достоверность. А Лора уже проверила все детали и знала, что ее история достоверна. Выйдя из кампуса, она пересекла Хорас Гроув, лесной массив, огибающий территорию университета. Это был короткий путь, позволявший сэкономить 5 минут на дорогу до ее квартиры, и студенты ходили по нему практически в любое время дня и ночи. Но в этот вечер там почему-то никого не было. Она вставила в уши наушники и нажала на загрузку выпуска, чтобы послушать его в последний раз. Если она не обнаружит случайно закравшуюся ошибку, решение будет принято. Она выложит программу в сеть сегодня вечером, и будь что будет. В наушниках зазвучало вступление к сенсации, когда она направилась по тропинке через лес. Это был последний раз, когда Лору МакАлистер видели живой.